Глава 109. Черные шелковые бабочки. Он пытался спать на гранитной скамье в огромном холодном зале голосовой почты Даэдры, откуда постоянно отправлялись поезда, а может быть мобили, и гулкие голоса неразборчиво объявляли пункты назначения. Свет пульсировал. Недертон открыл глаза. Он лежал на кожаных подушках в куполе. Из темноты гаража новая вспышка света, он сел, протер глаза. Следующая арка зажглась над Осианом и Тлен. У Осиана в вытянутой руке темная одежда на плечиках, Тлен мрачная, впрочем, не более обычного, в чем-то вроде шоферской униформы. На жесткой куртке застежки клеванты из черного шелкового шнура, словно рельефные бабочки. На голове большая фуражка, как у советского коммодора, блестящий козырек закрывает глаза. Недертону вспомнились слова Флинн про Грифа и Лоубер. «Ум за разум заходит», — подумал он, девясь и самому выражению, и тому, как редко с ним такое случалось, если случалось вообще. Вот и сейчас у него ум не заходил за разум от мысли, что Гриф и Лоубер в каком-то смысле один и тот же человек. И все же он радовался, что не родился раньше, и у него нет второго «я» во времени Флинн. Вспышка.